Арль, 24 марта 1889 года. Мой дорогой Тео, пишу тебе, чтобы сообщить, что я видал Синьяка, и это хорошо на меня подействовало. Он был очень мил, искренен и прост, когда соображал, не открыть ли ему силком двери, которые заперла полиция, причем испортила замок. Вначале нас не хотели туда допустить. Но, в конце концов, мы все-таки туда вошли. Я дал ему на память натюрморт, который возмутил бравых жандармов города Арля, так как изображал две протухших селедки. Ты знаешь, что селедками здесь называют жандармов. Ты знаешь также, что я делал этот же натюрморт 2-3 раза в Париже, причем выменил его на ковер. Этого достаточно, чтобы показать тебе, как вмешиваются здесь во все люди и какие они идиоты. Я нахожу, что Синьяк очень покоен, хотя его и считают таким несдержанным. Он производит впечатление человека, находящегося в надлежащем равновесии. Редко мне приходилось беседовать с импрессионистом так, чтобы беседа проходила обоюдно, без взаимных неудовольствий и раздражающих помех. Он не был испуган моей живописью. То, что нашел Синьяк, вполне правильно. Я выглядел много здоровее. При всем том, я хочу работать и в этом нахожу вкус. Само собой, разумеется, каждый день и всю мою жизнь мне будут мешать и возбуждать во мне отвращение жандармы и все эти негодяи, эти граждане, протестовавшие против меня перед своим бургомистром, который ими выбран и держит их руку. По-моему, надо энергично, изо всех сил протестовать против потери мебели и прочее. Я же употреблю мою свободу, чтобы продолжать свое ремесло. Господин Рэй говорит, что я, вместо того, чтобы хорошо и правильно питаться, поддерживал себя водкой и кофе. Я признаю все это. Однако правильным останется и то, что для того, чтобы достигнуть той резко желтой ноты, которая мне удалась этим летом, все нужно было довести до крайности. В конце концов, художник ведь человек труда, а не первый попавшийся бездельник. Нельзя же его попросту прикончить. Если мне придется выдержать тюрьму или сумасшедший дом, что ж, пусть, почему бы и нет. Разве Рошфор, Гюго и другие не показали такой же пример этого, когда вытерпели изгнание, а первый из них даже каторгу? Я этим, однако, только хочу сказать, что все это находится по ту сторону и здоровья, и болезни. Само собой, разумеется, я не имею в виду здесь проведение персональных параллелей. Не хочу вовсе сказать, что я занимал такое же место, как они. Нет, я нахожусь на второстепенном, низком положении, но все-таки провожу эту параллель. Ах, если бы меня не топтали в грязь! Подумаем, однако, прежде чем переселяться в другой край. Видишь ли, на юге мне не больше повезло, чем на севере. Везде одинаково. Я подумывал даже о том, чтобы просто взять на себя роль сумасшедшего, как Дега разыгрывал нотариуса. Но, увы, у меня не хватает сил для такой роли. Ты мне говоришь о том, что ты именуешь настоящим югом. Вот основание, почему я туда никогда не отправлюсь. Я оставляю это более совершенным, более цельным людям, чем я. Я гожусь только как некий переход, как вещь второго ранга, как нечто приходящее. Как бы сильны ни были мои восприятия, или каких бы способностей выражения я не достиг когда-нибудь, когда потухнут мои чувственные страсти, все же после такого потрясающего прошлого никогда не буду я способен воздвигнуть выдающееся здание. Поэтому-то я и равнодушен к тому, что со мной может случиться, даже если мне придется остаться здесь. Впоследствии, думается мне, моя судьба выровняется.